Притча о блудном сыне. У одного человека было два сына. Младший из них сказал отцу: «Отец, дай мне часть имения, которая приходится на мою долю». И отец разделил между двумя сыновьями свое имущество. Немного спустя младший сын, забравший все, ушел в дальнюю страну. Там он жил распутно и прожил все, что имел. Когда он все прожил, настал в той земле великий голод, и он начал нуждаться. Пошел и упросил одного из жителей той земли принять его в услужение, а тот послал его на поле пасти свиней. Он рад был поесть корму, который давали свиньям, и того есть-то досыта не позволяли ему. Когда он был богат, сколько у него было друзей, которых он кормил, поил, а когда он промотал все свое состояние и сделался нищим, ни один не пустил его к себе. Каких только кушаний не ел, каких вин не пил он, пока был богат. Он исполнял все свои прихоти, а теперь есть из одного корыта с грязными свиньями. Вот до чего его довело мотовство. Наконец, опомнясь, он сказал: «Сколько работников у отца моего едят хлеба досыта, а я умираю с голоду. Встану, пойду к своему отцу и скажу ему: „Батюшка, согрешил я перед Богом и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, возьми меня вместо работника“». После этого он встал и пошел к отцу своему. Он был еще далеко, когда завидел его отец, и сжалился, и побежал, и кинулся ему на шею и начал целовать его. Сын же сказал ему: «Батюшка, согрешил я перед Богом, перед тобою, и недостоин называться сыном твоим». Но отец приказал слугам своим: «Принесите самую лучшую одежду, оденьте его, наденьте ему перстень на руку и сапоги на ноги. Приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. Этот сын мой был все равно как покойник и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. А старший сын в это время был на поле. Когда, возвращаясь с работы, он подошел к дому, услышал, что поют, играют. Он подозвал слугу и спросил, что это значит. Тот сказал ему: «Пришел брат твой, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что встретил его здоровым». Старший брат рассердился и не хотел идти домой. Тогда отец вышел и стал звать его, но он отвечал отцу: «Вот сколько лет я служу тебе и всегда слушаюсь тебя, и однако ты никогда не дал мне даже козленка, чтоб я мог повеселиться с моими друзьями. А когда этот сын твой, промотавший все твое состояние, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Отец сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А этот брат твой почти умер и ожил, совсем пропадал и нашелся. Как же этому не радоваться?»